Джозеф и Фрэнсис Гис. Жизнь в средневековой деревне. Пролог. Элтон. В округе Хантингдон есть деревня, которой в стародавние времена дали имя Этелинтон, писал в XII веке монах-хронист аббатства Рэмси. В превосходном месте, рассекаемое водным потоком, посреди благословенной равнины, где вдоволь травы для скота и плодородных полей. Деревня Этелинтон, она же Этелингтон и Аделинтон, в 13 столетии была известна как Эйлингтон, сегодня же мы называем ее Элтон. То была одна из тысяч сельских общин, разбросанных по Европе и Британским островам в раннее Средневековье. В них проживало более 90% населения. Обитатели этих деревень были предками большинства сегодняшних европейцев и североамериканцев. Многие крестьянские поселения были хуторами или состояли из нескольких хижин, но кое-где в самых развитых регионах существовали и настоящие деревни, где сложилась своя система земледелия. Самые ранние, а также самые полные источники по истории средневековой деревни сохранились в Англии. Это разнообразные описи, счета, постановления поместных судов. Поэтому мы уделим первостепенное внимание английской деревне. Средневековые деревни различались по численности населения, площади, конфигурации, социальным и экономическим особенностям. Элтон принадлежал богатому аббатству Рэмси, расположенному в восточном Мидлетсе. В этой области Англии деревни были многочисленны, а сельское хозяйство открытой равнины процветало. Поэтому на примере Элтона можно изучить многие характерные особенности деревень периода их расцвета. Сегодня население Элтона, он расположен на северо-востоке Кембриджшира, в 110 километрах от Лондона, около 600 человек. Деревни больше 1000 лет. Дома из серого камня сосредоточены в основном вдоль двух осей. Одна – это главная дорога, что ведет из Питерборо в старинный рыночный город Ондл. Другая – перпендикулярная ей, улица, упирающаяся в общинный луг, за которым на берегу реки Нин стоит мельница XIII века. Обе пересекаются улочками и переулками. Деревня делится на две части – верхний конец и нижний конец. К нижнему концу относятся луг и стоящая неподалеку методистская часовня. Когда здесь, возле реки, в 1977 году стали сооружать дамбу от наводнений, то наткнулись на остатки главного здания средневековой усадьбы. Центром верхнего конца является церковь, к которой примыкают церковная школа и дом приходского священника. У южной границы верхнего конца стоит главная достопримечательность деревни – величественный Элтон-холл. Ворота с башней и часовня относятся к XV веку, остальное построено значительно позже. Деловой центр Элтона образуют два паба, почта, совмещенная с бакалейной лавкой, и гараж. По дороге, ведущей из Ондла в Питерборо, мчатся автобусы и легковушки – некоторые коттеджи, спрятавшиеся посреди ухоженных садов, увенчаны живописными соломенными крышами. Вдали от улиц в лугах пасется скот. Но Элтон, как и многие другие деревни Англии, больше не живет за счет сельского хозяйства. Большинство элтонцев работают в близлежащем Питерборо или даже в Лондоне. Правда, владельцы Элтон-холла держат сельскохозяйственное предприятие. Есть один независимый фермер в самой деревне и еще два в окрестностях, но в границах прихода. Несколько потомков батраков обитают в муниципальном жилье. Кроме овец, от средневековья в современном Элтоне не осталось, пожалуй, ничего. В северо-восточном углу церковного двора, скрытые в тени высокой квадратной колокольни, стоят два англосаксонских креста, древнейшие предметы в Элтоне. Они были найдены в XIX веке при реставрации церкви. Сегодняшний храм – это постройка XIV-XV веков. Лишь камни в своде над хором датируются XIII столетием. Старейший элтонский дом относится к 1690 году. Средневековый Элтон исчез. Нет больше домов, дворов, сараев, садов, кузницы, общинных печей, возделанных полей, даже лугов, болот и лесов. Средневековые жилища все время перестраивались, кроме того, появлялись новые методы ведения хозяйства и формы собственности, отчего менялись поля и луга. Мы знаем о том, как такие деревни выглядели в средние века, не столько по сохранившимся остаткам прошлого, сколько благодаря недавним раскопкам. Работающие в Англии археологи обнаружили подлинную сокровищницу – деревни, заброшенные из-за сокращения численности населения, упадка сельского хозяйства и огораживаний. Процветающие земледельческие общины уступили место почти пустынным пастбищам для овец. Было выявлено более 2000 таких объектов. Это стало возможным после применения методов, внедренных в Англии Герхардом Берсу, немецким археологом, вынужденным эмигрировать незадолго до Второй мировой войны. Пользуясь ими, археолог Джон Херст и историк Морис Бересфорд в 1950-е годы обнаружили в Йоркшире знаменитую ныне деревню Уоррен-Перси. В результате раскопок и аэрофотосъемки удалось восстановить средневековый облик многих деревень, места расположения домов и изгородей, а также расположение полей, улиц, дорожек и набережных. К сожалению, от покинутых деревень почти не осталось письменных источников. Зато во многих поселениях, обитаемых и поныне, они имеются в изобилии. Нам известно о домах и земельных участках. Более того, до нас дошли имена жителей, сведения об их трудовом распорядке, питании, отдыхе, конфликтах и правонарушениях. Многое можно почерпнуть из записей, которые велись в деревнях аббатства Рэмси, включая Элтон, и в архивах современных землевладений, светских и церковных. Эти документы читаются с огромным интересом, хотя иногда вызывают щемящее чувство. Вместе с археологическими данными они позволяют составить ясное представление о деревне открытой равнины, которая возникла в раннее Средневековье, достигла расцвета в конце XIII века и оставила след в европейском ландшафте, а также в истории западной и мировой цивилизации.